Откуда ей было знать о таком простом ответе, но в то же время находящемся за гранью ее понимания, как одно заполненное сердце? Другое дело, что у всех оно проявлялось по-разному, у кого-то легкой симпатией, у кого-то навязчивым или наоборот ненавязчивым интересом. Однако, учитывая как характер самой Цуми, так и некоторую животную сторону всех инузук, даже дикость, ей была больше характерна черта все, что ее заинтересовало, считать своим. Потому она так и тянула в клан заинтересовавшего ее мальчика. Ну а то, что это был просто интерес, без всяких подтекстов, ну, так даже лучше, по крайней мере, намерение чище. Много позже, в квартире сироты, и я даже знать не хочу, как так вышло, горестно подумал я, пребывая в объятиях Хитоми, словно какая-то мягкая игрушка. И нет, я никуда не пробирался, не в моем возрасте поддаваться еще не проснувшимся гормонам. Эта данная особа решила поспать с ребенком. Ну, хорошо, хоть морального давления не было, все более чем пристойно. Ночнушка на Хитоми была до колен, непрозрачная, из плотной ткани, так что всякие подтексты исключались, что позволило мне выдохнуть облегченно и задавить рвущийся наружу крик. «Спасите, на меня напала извращенка!» Да и сам я был в пижаме, рассматриваемой ныне не иначе как дополнительным слоем защиты. Но вот и уснуть из-за этой странной атмосферы у меня не получалось. От нечего делать, я начал все сканировать наблюдательностью. Так продолжалось, пока я не зацепился за Хитоми. Особых изменений не было, но одно меня все же убило полностью. Ее класс изменился с Нидоанбуни на мать-одиночку. Я даже не знал, смеяться мне или плакать. Глава 24. И вот я снова пытаюсь освоить подобие. И вновь что-то не выходит. Ну что не так-то? Я уже столько всего узнал. Стоп. Сомневаюсь, что все шиноби досконально изучают даже свои техники. Тут достаточно посмотреть на Кибу, чтобы это понять. Он же вообще даже не задумывался о тех вопросах, что я задавал. Но при этом подобие делает спокойно. Мда, дотошность человека 21 века моего мира сыграла со мной злую шутку. Тут, кажется, у большинства подход такой, работает, вот и не трожь, а просто делай. И только будучи джонинами, шиноби начинают задумываться над техниками и их природой. Ведь в первую очередь шиноби, бойцы и убийцы, они ученые, и заумные теории им нафиг не нужны. Ну а все те же джонины просто доросли до того, чтобы начать понимать и разбираться в этом вопросе. А я попытался, если говорить понятным языком, не владея азбукой, прочесть «Войну и мир». Честь мне и хвала. Но в ближайшие 10 лет придется об этом забыть. И просто отдавшись пульсирующей чакре, я позволил ей самой двигаться в теле по мере формирования техники, и в итоге, бея, я боднул стену. Какая-то неправильная у меня техника подобия, или статус барана затмевает даже леса внутри. В любом случае, продвижение есть, но думаю, зря я занимаюсь этим, толком не проснувшись. Нет, я понимаю, озарение, озарением, и нетерпение тоже имеет право на существование, но как-то это уже перебор. Так что начну стандартную зарядку, заодно отойду после очередного сна. Да, я снова видел во сне прошлое лишь у Веня. Я возвращался в родную провинцию. Как я соскучился по отцу с матерью. Надеюсь, они будут рады. Я заработал им на безбедную старость. Все эти турниры были на удивление легкими, как и сопровождение пары вельмож. Зато они принесли немалые деньги, матушка будет счастлива. С такими радужными мыслями я приближался к своей родной деревне, но что-то было не так. Привычная гармония была нарушена. Ускоряюсь и быстро достигаю холма, откуда мне открылся вид на горелые строения. Значит, это правда, что наш Сюньфу решил устрашением добиться повышения налогов. Что же, нет смысла горевать по уже свершившемуся и корить себя за отсутствие здесь, это уже не изменить. Я убью его и его слуг, но не ради мести, она лишь отравляет и разрушает человека изнутри. Я уничтожу гнилую ветвь, дабы она не заразила остальные. Да, я убью его ради будущего и неповторения этой ситуации. Молча направляюсь к своей бывшей деревне. Сначала надо почтить память предков, дабы все мои односельчане могли упокоиться с миром. Поспешность, удел слабых, размеренно действуя, я продвинусь дальше других. Глупо нестись прямо сейчас к Сюньфу, но и медлить излишне не стоит. Да, это воспоминание было иным, отличным от всех. Никаких навыков, зато философия Лишу Веня поразила меня. Смог бы я отказаться от мести? Не думаю. Это была поистине сильная его сторона. Он горевал по родителям, но не тратил нервы на поиск виноватых и самобичевание. Китайская философия. Не знаю. Все еще под впечатлением я провел тренировку, приготовил поесть, и как-то на автопилоте поздоровался со своими няньками, одна из которых прожигала меня и вторую особу подозрительным взглядом. Ну что не так, Юга? Нет, я прекрасно понимаю, что ты знаешь, где была Хитоми вместо своей комнаты, но столь же хорошо ты должна знать, что ничего не было, во всех смыслах. В общем, завтрак прошел в очень странной атмосфере. Подозревающая непонятно что Юга, витающая в облаках Хитоми и переваривающий недавний сон я, та еще комбинация. А дальше я отправился в академию, сегодня как раз занятие Мизуки-сенсея, так что следовало поспешить, дабы их не пропустить. Да, как ни странно, но будущий предатель действительно что-то преподавал личинкам шиноби, объяснял понятно, хорошо разжевывая даже сложные для понимания детей моменты. Не прогибался под клановых детей и не заводил любимчиков. В общем, идеал учителя, до которого прочим преподавателям было ой как далеко. Честно, мне будет искренне жаль, если такой прекрасный учитель попадет под каток канона. И сейчас он снова провел занятия на ура, после чего чуть нас шокировал. С этого учебного года у нашей группы наконец началось тайцзюцу. Да ниндзюцу нам еще год пилить, оно только с третьего курса академии. И для правильной оценки генинов, ну и в качестве главного инструктора сегодня был приглашен кто-то из джонинов, со специализацией в тай. Уже от этого у меня пробежали мурашки. А когда все столь же радостный Мизуки заявил, что лучшим тестом может быть спарринг и только он, моя задница начала сигналить о неприятностях. Получен навык седалищный нерв, интуиция, ур-1, система. Я уже понял, что ты хотела выразить. Как я и подозревал, этим экспертом в тай оказался Гай. Вот мы и познакомились, зеленое чудовище. А дальше я чуть дважды не убил сам себя. Сначала бой Ина и Сакуры, чем-то напомнивший мне их каноничную схватку на экзамене, разве что без выяснения отношений. Но закончился то так же, ничьей. После был куда более красивый и напряженный бой с Аяи, закончившийся, так же, как и предыдущий. После выступил Саске, отделав Чоджи. Нет, дважды Учиха чуть не отхватил, размах руку Акимичи был неплох, да и силы хватало, но потом Учиха поработал головой и сменил тактику, сначала избивая ноги жертве, а после запинывая. Повторить 3 раза, и Чоджи повержен. Неплохо, тут, в отличие от канона, Саске таки работает головой, и сразу за ними вызвали меня с Кибой. Начали. Скомандовал довольно оглядывающий нас Гай. Хе-хе, это будет интерес. Договорить Киба не смог, я думал, что он нападет сразу, и ответил тем же, а его потянуло поговорить, как-то даже стыдно. А ведь так красиво текучими движениями своего стиля сблизился. Одно касание раскрытой ладони, без всякой чакры, в грудь, и мой друг вылетает за пределы круга спиной вперед. Прости, вот сейчас я был искренен. Какая скорость, какая сила, и какая техника. Что-то мне не нравится довольный вид Гая. Ли, выходи, я нашел тебе спарринг-партнера. Подошалевшие взгляды всех присутствующих, пробасил Гай. И сразу после этого брызнуло стекло одного из окон Академии и оттуда выпрыгнул вполне узнаваемый персонаж. Хаем, не канон, я думал, Гай его в ученики взял только по выпуску из Академии. Да, Гай-сенсей, забив на все, и даже на то, что он сиганул со 2-го этажа Академии, у которой высокие потолки, поднялся и пошел к нам этот юный терминатор. Бой. Да, Гай-сенсей, да вы издеваетесь. Плавно отшатнуться, пропуская метящую в голову ногу противника, эй, так и убить можно, и тут же врезать под колено опорные ноги. Плавный перебор ногами, и противник, извернувшись в падении, бьет по воздуху. Меня уже нет на прежнем месте. Раз, и я бью по слишком оттопыренной руке, блокируя точку у локтя. 2, я использую без 2-го удара в мягкой форме, откидывая лик границам круга. Но этот монстр вскакивает, как ни в чем не бывало, во имя силы юности. А после клича он еще и рукой снова шевелить способен. Чертов монстр. Серия бесконечных пощечин изрядно подпортила его красивую технику, но выкинуть за пределы круга его не вышло, да еще и я умудрился схлопотать 2 удара. Черт, я отбиваю его атаку, да еще этой техникой, ему должно быть жутко больно, но этот паразит все равно завершает удар. Из какой бездны ты вылез, Ли, можешь их снять? Да, Гай-сенсей. Он хоть что-то другое знает, кроме этого его да, Гай-сенсей и силы юности. И что снять? Вряд ли у него такие же чудовищные утяжелители, как в каноне. Не тот возраст, а с чем-то поменьше я должен вытяну. И мир померк. Открыл я глаза уже лежа на больничной койке. Да вы издеваетесь. Нет, это уже дело принципа, я этого гада сам отметелю на втором этапе экзамена на Чунина. Угу, в лесу, пока никто не видит. Порву паразита. Ну ладно, надо хотя бы глянуть, что мне дал этот позорный проигрыш. Глава 25. Апостатом выходило следующее. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 2260. Запас чакры. 3712. Контроль чакры. 36. Уровень. 19. Опыт. 304 я 900. Класс. Светлый воин V2. Параметры. Сила. 142. Ловкость. 89. Выносливость. 106. Интеллект. 42. Свободных очков. 140. Особенность. Демон в жемчурике V2 Узумаки сирота опытный спаситель постигающий лишь увень я, дуб я, баран силач 1 выносливый 1 игрок плюс. Пассивные умения. Скрытность. Ур 99 дворецкий. Ур 34 мазохист. Ур 81 холодный взгляд. Ур 23 крепкие кулаки. Ур 79 наблюдательность. Ур 39 интуиция. Ур 1. Навыки. Божественный голос. Ур 1 нарутотерапия. Ур 21 красноречие. Ур 29 граница сферы без второго удара. Тайная техника марсианского стиля. Серия бесконечных пощечин. Не самые продвинутые, и растут ужасно медленно. Боюсь, тренировки начального уровня и сама Академия уже мало что могут мне дать в этом плане. Разве что есть надежда на спарринги и изучение ниндзюцу. Да и утренняя зарядка многое мне дает, я все больше постигаю гармонию, и все лучше становится контроль. Угу, лучше, так из минуса и не вылез. Еще позабавила эволюция пения в божественный голос. Вынужден признать, пою я и правда теперь очень и очень неплохо, но меня смущает 5% шанс очаровать противницу, чья репутация со мной выше ненависти. Система в своем репертуаре. Закончив осматривать статус, я обратил внимание на чужое присутствие. Странно, что я сразу не заметил, гармония в палате не отдавала одиночеством и спокойствием с тишиной, будучи разбав, гармония, лишь увень, ты на меня плохо влияешь, или это последствия удара по голове. Перевожу взгляд ниже и вижу сидящую на стуле Ина, что посапывала, устроив голову на краешке кровати. Мда. На автопилоте положив руку ей на голову, начинаю перебирать волосы блондинки. А ведь, если задуматься, она у меня самая домашняя из всех окружающих меня представительниц противоположного пола. Ну, еще хана такая же, но с той я контактирую куда меньше. Не такая свирепая и напористая, как Учихи, ничуть помешанная вроде Хитоми, и, при всем при этом, не отстраненная, как Югаа. Чем не идеальный выбор жены, лучше могла бы быть, с этой точки зрения, только Хината, но на чужое я не покушаюсь. Опять занесло, неплохо меня ли приложил. Может, все же пройти пару тренировок от Гая. Не стиля Листа, а именно для общего развития. Но надо потихоньку одеваться да топать на занятия. Коли уже оклемался, собираясь аккуратно потормошить Ина, замечаю, что та уже не спит, а просто нежится от поглаживания волос. Особо хорошо на это указывает изменившееся дыхание, не как у спящего и потихоньку капающая процентная ставка. Ну, раз у нас такая идиллия, поднимем еще немного репутацию. Наруто, ты тут как? Не успел я завершить мысль, как в палату ворвался Киба, ну, это в его стиле. Хорошо хоть дверь не снес. С другой стороны, это больница для шиноби, так что двери тут должны быть укреплены должным образом. Позже зайду, оценил композицию он, заставив меня поперхнуться воздухом. Киба и чувство такта, куда катится мир. Но с другой стороны, вот он, верный друг, сразу просек момент и отплыл, при том, что и сам волнуется о моем здоровье. Угу, все пункты однозначно в плюс, хороший он все же парень. Помочь ему что ли с Хинатой? А то ее отношение только он и не замечает, я уже даже у Шикамару это уточнял, а после откачивал подавившегося соком Шикамару, для которого был истинным разрывом шаблона тот факт, что эту ситуацию заметил я. Тогда мне даже захотелось придушить этого засранца. Не успел я додумать, как откуда-то из коридора послышался скулеж, и сюда зашли чем-то недовольные Сая и Ая. Кажется, Киба хотел покараулить мой покой, но не ему идти против двух учих, да. Впрочем, на пороге они и застыли, и так выпучили глаза на Ина, что мне на миг показалось, что у них сейчас шаринган пробудится. И словно этого мало, завидев соперниц, чертовка решила не притворяться больше спящей и ударить посильней. «Спасибо, это было очень приятно, и я не против еще повторить, раз ты предложил». Вставая, произнесла она, еще и поцеловав щеку на прощание и с видом победительницы выйдя из палаты. «Я предложил, вот ведь вывернула ситуацию. Мда, вот теперь близняшки не пробудили шаринган лишь чудом. Выпарю чертовку. Хотя нет, не положено и не по статусу. Сначала надо повзрослеть, завести с ней отношения, и только потом выпороть. Придется записать обещание, дабы не забыть. Ты как?» Сделав вид, что они не видели никакой Ина, поинтересовались в один голос близняшки: «Только не это, только не начинайте свой мозговыносящий способ разговора. Мы за тебя». «Начало Сая. Так волновались», — продолжила Ая. «Особенно когда ты...» Снова Сая. Вылетел пулей за пределы круга, это уже Ая, и впечатался в стену. «Закончила Сая. Да. Когда они вот так продолжают мысль друг друга и их голоса слышатся с разных сторон, мой мозг начинает кипеть. Да и не только мой. И эта парочка пользуется этим, выедая другим мозги. Вот подставила меня тихая японская женушка. Ина, мой счет к тебе безмерно вырос, и я не посмотрю, что у тебя только что второе сердце было закончено». Угу, и получился да нельзя забавный скрин, поцелуй в щеку на фоне негодующих учих, выпучивших глаза. Ну... Прямо объявление войны. Что? Снова Сая. За технику. Ая. Ты применил. Закончила Сая. Спасите. В смысле? Нет, реально не понял, про какую технику они говорят. Ну, когда ты, Ая, успел среагировать на удар ли? Сая заставила выпучить меня глаза. Не успел я среагировать. И применил что-то. Закончила Ая. Но понятнее мне не стало. Угу. После этого еще ли, заявив, что у тебя лоб словно сталь, похромал обратно в академию, а это уже греющий уши Киба присоединился к беседе, заглянув в палату и спасая мой мозг от разбитых репликучих. «Спасибо, друг». Хаем, отбил ногу об лоб. «Ха-ха-ха, это была не техника, а статус барана. Нет, я и правда поражаюсь этой особенности. Так, ладно, пора вставать. Чувствую я себя вполне нормально, негативных эффектов в статусе не вижу, так что можно уже убираться отсюда». Откидываю одеяло и, довольно выдали близняшки, резко краснея, хоть бы прикрылся. Сделал жест рука лицо Киба. Какой гад снял с меня костюм? И почему не дали больничную робу? В это же время, Майтагай, мне кажется, я что-то забыл. Задумчиво произнес недавно ушедший от жертвы его ученика Джонин. Да, персонал больницы не хотел разрешать ему самому позаботиться о Наруто, но сила юности просто не позволила бы ему бросить это дело. Ведь это его ученик чуть не покалечил мальчика, и наибольшая вина на нем, Майтагай, переоценившим Наруто и принявшим увиденный потенциал за уже реальную силу. Хотя, если парень попросится ему в ученики, Гай будет не против потренировать парнишку, во имя силы юности. Проходящие мимо шиноби шарахнулись в разные стороны от очередной странности Майта, за ним снова появился закат, не являющийся гиндзюцу. Впрочем, чего еще можно было ждать от зеленого зверя Конохи? Примечание к части. http://30.72.1817237/51 я, джи, так выглядит Хитоми. Глава 26. От занятий меня тогда освободили. Нет, не с того начал, после открывшегося зрелища от близняшек капнуло плюс 12% симпатии. Но мне об этом даже думать не хотелось. Зато, выловив просто слинявшего с уроков Кибу, попросил его присмотреть за мной. После чего решил отработать технику подобия. Как ни странно, получилось с первого раза, и та тут же попала в навыки. Техника имитации зверя. Четыре лапы. Техника имитации зверя, что обращается к вашему внутреннему зверю, даруя вам часть параметров животного. В вашем случае имитируется твердолобый лис. 20 йен. Чимин. На время действия техники вы получаете плюс 10% к силе, плюс 15% к ловкости и скорости, 5% к интеллекту, плюс 2% к выносливости. Ваши чувства обостряются. Наложены бафы «Звериное чутье» и «Острое восприятие». Также дополнительно на время действия техники вы получаете добавочные эффекты «Звериные клыки» и «Звериные когти». В связи со статусами «Я», «Дуб» и «Я», «Баран» используйте умение аккуратно и исключительно в трезвом уме и ясной памяти, не находясь под эффектами отравления, сонливости и прочих воздействий на сознание. Поздравляем, разблокирован параметр «Скорость». Система приносит свои извинения, но данный параметр вам придется развивать с самого начала. На нынешнюю скорость он не будет иметь влияния, пока не сравняется с ней. Угу, уже вижу. Как единицу после двоеточия, так и 5 десятков в скобках. Ну, значит, до реальной суммы я быстро его доведу, коли на самом деле он у меня и так 50 единиц имеет. Да, у меня получилось. Радостно выдаю. Хм, а я уже сейчас могу ее довольно долго держать. Неплохо. Молодец. Вот это мой друг. Интересно, а почему всполохи чакры красные? Порадовался за меня Киба и тут же вслух озвучил интересный вопрос. Если я правильно его помню, то периодические всполохи у этой техники должны быть синие, насыщенность цвета зависит от чакры пользователя, то есть даже Орочимару, у которого по аниме вообще темно-фиолетовая хрень, все равно излучал бы темный, на грани с черным, но все равно синий цвет. А у меня, по канону должна быть довольно светлая чакра, причем тоже синего цвета. Хм, ответ только один, образ для имитации, лис. Ну и паразитная чакра тоже от него. Правда, пока я не знаю, насколько это плохо. Так я тогда подумал. Как выяснилось несколько позже, мне подложили изрядную свинью, да. Вопрос только в том, специально или нет. Первый сигнал моя интуиция подала, когда в тот же вечер я услышал женский крик «Да!». Едва ли не на полканахе разнесшийся, и голос был мне знаком, но в этом крике точно его разобрать не вышло. К слову, после того случая Киба еще неделю ходил бледный, заикался, и был искренне уверен, что никакого крика не слышал. Это совпало или даже стало причиной второго сигнала интуиции. Третий, явление за последний год словно забывшего обо мне Херузина, с доброй улыбкой попросившего показать освоенную технику. После показа чуть пошатывающийся Хокаге, получивший 2 дебафа на 2 минуты каждый, если точнее, то легкое недомогание и мелкие проблемы вестибулярного аппарата, уточнил, какую именно. Но вообще, силен дедок. Принять на себя без второго удара в полную силу и получить столь мелкие последствия, монстр. Не зря он является Хокаге. Получено достижение «Я потрепал Хокаге». Плюс 5 ко всем статам. 5 к интеллекту. Плюс 5 к силе. Плюс 5 к контролю. Открыта характеристика «Удача». Плюс 77 ед к удаче. Атаковать кого-то на 200 уровней выше вас, получить некий результат и выжить, да вам везет. Получен статус «Муравей 1». Ну и что, что маленький? Думаешь, ты меня сделаешь? А ну-ка иди сюда. Как муравей идет против гораздо более крупных насекомых, так и вы демонстрируете свою смелость. Плюс 5% шанс нанести атакой хоть какие-то повреждения противнику на 100 и более уровней превосходящему вас. Плюс 30% шанс игнорировать жажду крови противников, превосходящих вас более чем на 30 уровней. Плюс 25 к силе. Плюс 5 к выносливости. 2 к интеллекту. Да, знатно меня тогда протроллила система. КХМ, но вернемся к событиям минувшего времени. Я таки показал Херузину подобие, сильно того озадачив. Угу, и с очень задумчивым видом, пожелав мне хорошего дня, Хокаге покинул мою квартиру, со второй попытки. Угу, дверной косяк и проблемы с вестибулярным аппаратом творят чудеса. И не прошло и недели, как за мной пришла лично Цуми и забрала к себе. Теперь я проживаю на территории клана. Ну и соответственно, Юга сняли с поста няньки. Чужих Инузука на своей территории не терпит. Интересно, как с этим стыкуется мое там проживание. А вот Хитоми свое место как-то сохранила. Почему-то в этот момент в сознании прорисовывается картина, как Хитоми, прижав к горлу Данзакуной, объясняет ему всю глубину той задницы, в которой он окажется, если нас с ней разлучить. Интересно, к чему бы это? Правда, сама Хитоми свободно разгуливать по территории клана не может, только в отведенном мне доме и по дороге от него к выходу. На мне, почему-то тех же ограничений нет. Ну и финальная новость. Теперь меня учит специфическим техникам клана Инузука Самацуми. Да и мне вообще тренироваться без присмотра теперь нельзя. К слову, вот задавая вопросы по техникам ей, и получая мгновенные ответы, а заодно порой рост процентов, я, кажется, понял, кто отвечал на мои прошлые вопросы через Кибу. Еще бы понять, как она добилась того, что меня так спокойно ей отдали, и что тут вообще творится. Ох, сколько бы я отдал, дабы узнать ответы на некоторые мои вопросы. Да еще квест на соблазнение двух нянек не был отменен, и время все еще капает. И если с Хитоми все понятно, то вот считается ли теперь Юга второй, я точно сказать не мог. Как и придумать, как мне с ней повышать отношения теперь. Надо что-то делать, в идеале, заставить меня выкинуть из квартала Инузук. Но для этого сначала надо узнать, на каких основаниях я вообще тут оказался. Да и надо бы поторопиться, а то чем больше капает Цуми, тем больше меня гложут подозрения в преждевременной разблокировке укрощения. В общем, надо валить, но вот как. Глава 27. И мир для меня превратился в бесконечные тренировки. По теории чакры меня гоняли сразу Хана и Хитоми. Практика пока упускалась ими, и я практиковал только техники клана Инузука под присмотром Цуми. Фух, больше не могу. Устало сваливаюсь. Резерв чакры почти упал, но при этом контроль явно поднялся. Снова озвучиваю всплывший вопрос Цуми, конечно же чуть сместив акценты, ведь я же не должен все это видеть в числах. Хе-хе. Так что использую вместо возросшего контроля, стало легче применять техники, причем, любые. Думаю, звучит достаточно по-детски. Однако отвечать начало не все еще с чего-то шокированное Цуми, а в этот раз присутствовавшая при тренировке Хана. Видишь ли, Нарутакун, фактически, любые манипуляции чакрой так или иначе повышают контроль. Мизерно в некоторых случаях, но неуклонно. Любая практика в той или иной технике не только облегчает последующее ее использование, просто на ней это наиболее заметно, но и делает чуть легче применение чакры. И техника имитации зверя отчасти становится в один ряд с хождением по деревьям и воде. Заметив толику непонимания в моем взгляде, Хана вздохнула и продолжила чуть подробней. Хорошая она все же девушка. Спасибо. Едва-едва смутившись, ответила Хана. Это сейчас вслух сказал. Уже зная ответ, спрашиваю, получая сдержанный кивок Ханы и его копию от скалящейся Цуми. Так вот, хождение по воде и деревьям можно отнести к чистым манипуляциям чакрой. К тому же, привыкая ее перегонять в своем теле, ты учишься лучше чувствовать и контролировать ее, что помогает и в дальнейшем. В то же время имитация заставляет тебя двигать весь массив своей чакры в организме. А задание? Задание твоей матери по изменению тока и силы чакры в определенных местах, напитывание техники меньшей долей чакры или наоборот, еще сильнее прибавляют контроля и делают технику более устойчивой. Наконец понял я все эти тренировки Цуми с этой техникой и многими другими. Обе девушки синхронно прижали руки к лицу. Я что, не так все понял? Мне неожиданно стало стыдно за брата сына. Хором произнесли они. Вот теперь не понял. Честно признаюсь. Честность вообще лучшая политика, особенно рядом с Инузука, что могут чуять откровенную ложь. Вот полутона еще могут пройти, но не со всеми, такая опытная особа, как Цуми может и по характерным движениям тела многое прочесть. Как ты наверняка знаешь, мой младший брат начал заниматься этим же с момента поступления в академию. Эту лекцию я ему прочла после недели тренировок, к тому же выводу, что и ты он пришел месяц назад. Киба доходил до этой мысли полтора года. Хотя, ожидаемо, я не самый интеллектуал, но кое-что понимаю, а вот Киба порой так тормозит, при этом обладая живым умом и немалой изобретательностью. Хаем, но не значит ли это, что любой обученный Инузука может спокойно освоить хождение по воде и по дереву буквально только-только узнав эти техники? Неожиданно осенило меня. Плюс 3 интеллекта. Совершенно верно. Судя по виду обеих девушек, мой друг пока не дошел до этой мысли. Сейчас продолжим. Хватит стоять впустую. Еще на пару раз тебя хватит. Цуми что, чует мой резерв, или как? Вот как можно так точно угадать его наполненность. На пару раз меня реально хватит. Лекцию тоже. Слушай внимательно, потом я спрошу все, что сейчас расскажу. А это уже Хана. Садисты. В клане Инузука одни садисты. В академию я в очередной раз иду выжатый, как лимон. Рядом еле волочет ноги Киба. На фоне моего понимания, раздосадованная сыном Цуми решила и ему взвинтить темп тренировок. Но, чем мне нравится Киба, Меня в этом он не винил, молча принимая удары судьбы. На парту мы почти рухнули и все занятия прошли как в тумане. Впрочем, Хитоми по теории меня давно уже подтянула на уровень выпускного класса. А дальше к нашей компании присоединилась Хина. Как-то раз я ей пожаловался, что от обилия разносторонней информации у меня голова пухнет и не все удается воспринять за раз. Да и мое состояние красноречивее иных слов. Уже на следующий день, не иначе как, посоветовавшись с отцом, она начала учить меня, нет, не клановым техникам, но методикам по работе с собственным сознанием. Ну, точно одобрение у отца получила. Как задвинуть эмоции в сторону, как полностью сосредоточиться на одной задаче, как расфокусироваться и взглянуть на картину целиком. Да много разных как. И в итоге она отправлялась в выделенный мне дом, и там часа два учила меня этим способом. Вру, учила часа полтора, и еще полчаса мы с ней просто пили чай, разговаривали и, не знаю как она, а я расслаблялся и скидывал напряжение остального дня, что в ее обществе получалось как-то проще всего. Суме, смотря на такое появление у себя в квартале чужака, скрипела зубами, воротила нос, но молчала. Мне все интересней, что за условия поставили ей, когда она взяла на себя мою опеку. А в это время проценты и намедленно, но верно ползли в сторону третьего сердца. Ну да, такой распорядок дня потворствует сближению. А вот составить план побега все никак не получалось, как и вытянуть нужную информацию. За эти два месяца мне просто не выпало такой возможности. У меня и на полноценный отдых времени не хватает, о чем еще тут можно говорить. А еще и близняшки грозились отбить у собачников и блондинки часть времени, достав чакра бумагу и узнав мой элемент. В общем, они намеревались научить меня стихийным дзюцу. И, в общем-то, это было неплохо, но у меня и техник и тачи хватало, а вот времени нет. Так что после того обещания, я поглядывал на близняшек с толикой страха. И спустя неделю, они радостно шли ко мне, помахивая несколькими клочками бумаги, от которых я что-то чуял тем самым особым чутьем на чакру. Пидец моему свободному времени. Глава 28. Я лежал на полигоне и обтекал, в прямом смысле, совершенно неожиданно для меня, наибольшее сродство оказалось у меня со стихией воды. Сам в шоке. Думаю, это из-за Макутана. Но факт оставался фактом. И близняшки подтвердили, что они... самые большие садистки из всех, кого я только знаю. Уже не помню, которая из них предложила осваивать техники на практике, благо Итачи мне оставил наследие по всем стихиям, пусть упор и был на огонь, с которым у меня вроде вообще всего 5% сродство, что маловато даже для вторичной стихии. В общем, план был прост. Сначала я разучиваю дзюцу, а после эти две садистки кидают в меня свои огненные, а я должен их гасить, благо вода сильнее огня в данном противостоянии, да и чакры у меня больше. Вот только их было две, они куда быстрее складывали печати, и их контроль был в разы выше. Да достаточно уточнить, что он у них был положительным. Нет, есть в этом и свои плюсы. Мои ловкость и скорость росли как на дрожжах, когда я уворачивался от всего того, что тренировали на мне эти две учихи. И есть подозрение, что скоро я получу стойкость к холоду, ибо мои техники разбивались легко, обдавали меня водой, и в мокрой одежде да с прохладным ветром я прыгал всю последующую тренировку. И сейчас, я просто по завершении тренировки отослал эту пару домой, заявив, что мне надо немного отдохнуть. Ну да, все остальные тренировки никто не отменял, так что чувствовал я себя выжатым лимоном, прочтя в моих глазах обещание, если мне не дадут отдохнуть, я возьму куной и пойду резать всех. Девочки впечатлились и оставили меня отдыхать, сказав, что остальным тоже объяснят ситуацию. Ну и плевать, я слишком устал. Нет, по отдельности ни одно из занятий, ну кроме тренировки с близняшками, не тянуло на превозмогание, но вот все вместе, если и не было таковым, то просто являлось слишком высокой планкой. Такой темп я и так держал уже третий месяц, ну и первый месяц с момента, как подключились еще и учихи, на которых Цуми, к слову, тоже скалилась и воротила нос, но почему-то терпела на клановой территории. Все интереснее и интересней, что за условия поставили ей, раз ей приходится идти на такие уступки. Нет, изучив немного ее характер, правильнее будет сказать, такие уступки. Краем глаза замечаю бредущего в мою сторону Кибу, несколько менее уставшего, чем я. либо куда лучше держащегося. Но подняться и потопать ему навстречу я не успел, Шуншином рядом со мной возникла Цуми. Киба резко сменил направление движения. «Уже отдохнул, ученик?» — спросила та. «Да, сестренка Цуми. Сейчас она меня вырубит, и я немного посплю. Кайф. Ну, я точно мазохист. Хо, и почему же сестренка?» Прикрыв один глаз, осмотрела меня Цуми, словно решая, где потом прятать труп. «Хм, перебор, надо выкручиваться. Ну, я проживаю на территории клана Инузука, ты меня тренируешь, отвечаешь на вопросы, воспитываешь, это куда больше, чем должен делать сенсей. Это ближе к родственным отношениям, но называть тебя мамой неправильно, да и ты слишком молода для этого. Поэтому, сестренка, а во, аж плюс 6% дали. Хе-хе, вот, всего-то и надо было заявить, что она еще молодая, и сделать это искренне, и все, сразу плюс. Ха-ха-ха, ладно, будь по-твоему, наедине или при членах семьи, можешь так ко мне обращаться. Да, давно меня так не веселили. Все еще похихикивая, кивнула Цуми. Ладно, отдыхай, а я пока займусь другим своим учеником. Киба, стоять немедленно. Мне показалось, или не успевший сбежать Киба заскулил. Хм, вот интересно, а как мне теперь обращаться к нему, брат? Да нет, Цуми ему мать, а я ее называю сестрой. Кузен, тоже не то, сын. Откуда-то из-за спины потянуло жаждой убийства, буквально окатив меня волной. Почти дошедший до меня Киба припечатал рукой свое лицо. Я так понимаю, из-за усталости, я снова начал говорить вслух. В следующий миг я моргнул, и с удивлением уставился на знакомый потолок госпиталя. Да вы, блядь, издеваетесь. Цуми явно не сдерживалась. Хорошо, что я ничего не помню. Интересно, после такого я еще обучаюсь у этой горячей и быстрой на расправу особы или уже могу идти в свою квартиру? Вопрос хороший, но, судя по целой строке дебафов, ответ я узнаю не скоро. Видимо, я слишком быстро очнулся. Ну и раз делать было нечего, решил в очередной раз попытаться вспомнить каноничные способности Кагуи, чтобы знать, чего ожидать от моей основной миссии. Вспоминалось, как и всегда со скрипом. В этот раз, благодаря техникам Ина, я сумел выцепить события, но не те. События уже после битвы с Кагуи и Сасуке. То есть не актуальные. Ведь здесь я не Асура, да и Кагую мне надо победить иначе и в другом смысле. Но кое за что мой разум зацепился. Так и не нашедшая себе пару Цунади и Мей, одинокая Анка, Тен-Тен, прозябающая одна в своем магазине, Куринай, что сосредоточилась на своем ребенке, полностью забыв о женском счастье, и список можно продолжать и продолжать. Решил их всех соблазнить, мотивируя это заботой об одиночках. Ха-ха, лицемер. Впервые за долгое время пошел на контакт один рыжий коврик. Даже не думал. Для счастья Куринай достаточно спасти Асуму. Анка, подобрать такого же извращенца. Какаши сойдет, его не жалко. Цунади, тут сложней, но стоит помощь Джирея и не дать гаду сдохнуть. Тен-тен, и тут есть варианты, как минимум тот же Ниджи. Выбить из него все дерьмо о судьбе, не дать сдохнуть во время четвертой войны и свести этих двоих. Хех. Придется поиграть в Амура, а вот Смей непонятно. Мало того, что она особо никому в каноне ничего не проявляла, так еще и обладательницу таких сил и возможностей, в общем, сначала нам с ней стоит познакомиться самим, и если искра не проскочит, тогда уже буду думать. А если проскочит, то ты изменишь мне, муж мой. Вошла, нет, скорее вплыла, настолько были изумительны ее движения, в палату Кагуя. Тут-то я и проснулся. По-прежнему в палате, но без Кагуи. Фух, всего лишь сон. Чуть сердце в пятки не ушло. Но мысль я уловил, надо будет заделаться в Купидона, как свои дела хоть немного разгребу. И да, надо выпросить себе выходной, а то опять от перенапряжения всякий бред стал в голову лезть. Зато на фоне этой сцены муж-изменник и жена-богиня в одном помещении резко бледнеет прошлый сон с Данзо унитазом. Да, глава 29. Я тупо таращился вслед прошедшим мимо меня и не заметившим Ина с близняшками. Мда, мои новые статусы, чудовищны. Так вот, о статусах, первые, я вывел контроль в ноль. Это произошло еще во время сражения с Учихами, но тогда у меня не было времени и сил на просмотр и осознание сообщений. После не было просто сил, так что проверил я лог сообщений уже тут, в госпитале. и я стал счастливым обладателем памятки. Получен новый статус «Отвратительный контроль». Контроль для шиноби, все, и ваши все почти ничего. Весь список разделений. С 1 по 100 «Отвратительный контроль». Все техники тратят на 50% больше чакры. Первый шажок в мире шиноби или же головная боль всех обладателей огромного резерва. 101 по 200 «Плохой контроль». Снята часть штрафов, техники тратят на 35% больше чакры. С 201 по 300, ниже среднего, техники тратят на 5% больше нормы чакры. В два раза более быстрый отклик от чакры относительно предыдущих уровней. С этим можно жить, многие шиноби могут подтвердить это. Посвятив всего себя некоторым техникам, вы способны опустить при выполнении часть печатей. С 301 по 400, средний. Вы твердый середнячок. Обычные техники, без особых требований к контролю, наконец-то делаются без штрафов. Поздравляем, вы на уровне подавляющего большинства шиноби. Долго тренируемые низкоранговые техники вы можете применять без печатей.